тоже мне нашли богача, сына священника из провинциального городка, кажется, из Кинишмы. Вероятно, люди недалекие, лишенные способностей, просто завидовали Василевскому, его культуре, умению мыслить масштабно и своеобразно. А вот Сталин сразу при первой же встрече оценил широкий военный кругозор Василевского, добросовестность в работе, отрешенность от всего личного ради дела. Как у самого Иосифа Виссарионовича. И еще Василевский имел мужество говорить правду о положении на фронте, в войсках, с достоинством отстаивал свое мнение, как правило, продуманное и обоснованное. При этом был скромен, никогда не выпячивал себя, не подчеркивал свои заслуги, не претендовал на авторство идей. Как раз то, что нужно было Иосифу Виссарионовичу. Думаю, что при определенных условиях Василевский, будь он ближе по возрасту к Сталину, зная его личные качества, семейные обстоятельства и тому подобное, мог бы играть при Иосифе Виссарионовиче почти такую же роль, какую играл я. Мог бы стать его личным советником, если не по всем, то хотя бы по военным вопросам. Из этих моих слов понятно, сколь высоко и без ревности ценил я этого человека. В тот раз первый заместитель начальника генерального штаба Александр Михайлович Василевский участвовал в нашей беседе потому, что сам непосредственно вел юго-западное направление, занимаясь его проблемами и перспективой. Он одним из первых, а может и самый первый, в Москве, в генштабе, ощутил угрозу, разраставшуюся на юге. Может, потому что досконально знал положение на том участке фронта, а может, не отягощенный правилами, привычками минувших сражений, лучше, чем мы, пожилые люди, Шапошников, Сталин и я, чувствовал особенности, специфику новой войны с ее быстрой техникой, сложными внезапными поворотами. У Василевского еще не было твердого мнения, но он явно склонялся к тому, что главная опасность грозит теперь Киеву не столько с запада, сколько с юга, со стороны первой танковой группы Клейста, которая в любой момент может изменить направление и оказаться восточнее столицы Украины. А мы там ничего не сможем противопоставить врагу. Василевский высказал два предложения. Усиливать нашу тыловую линию обороны в районе Ростова-на-Дону, дабы надежно прикрыть ворота Кавказа, а также быть готовыми к повсеместному отводу наших войск за Днепр. Освободившиеся при этом войска послужат резервом. Но уйти за Днепр значит потерять Киев. Это было бы не только тяжелым стратегическим уроном, но и поражением политическим, с большими неприятными последствиями. Ко всему прочему, сложилась бы благоприятная обстановка для активизации украинских националистов всех мастей и оттенков. Василевский, разумеется, понимал все это и говорил не о немедленном отводе войск за Днепр, а лишь о готовности к быстрому отходу заводную преграду, если возникнет явная угроза окружения возле Киева и севернее его в полосе Центрального фронта, где образовался опасный для нас выступ. Не отрицая мнение своего помощника, которое к тому же было подкреплено и моими сообщениями, Борис Михайлович Шапошников, рассуждая, высказался в том смысле, что главным направлением боевых действий было и остается московское. Тем более, что здесь сложилось весьма своеобразное, чреватое неожиданностями положение. Во всех войнах, которые Россия вела на Западном театре, всегда так или иначе присутствовала припятская проблема. Чаще всего как положительный для нас фактор, напомнил Шапошников. Казалось, так будет и теперь. А нет. Теперь эта проблема вызывает особое беспокойство.

создавая фланговую угрозу для тех и других, притормаживая их движение. А силы Потапова постоянно пополнялись за счет остатков других советских соединений, разбитых в боях и искавших укрытие в припятских лесах и болотах. Там же зарождалось и партизанское движение.